Глава 25. Сэм уныло пялился в кружку с густой зеленой жидкостью. «Опять эта дрянь! Налей мне обычного чаю!» «Нет», — отрезал Ченг. «Пей!» Ада невольно поморщилась. Еще одно полезное снадобье с отвратительным вкусом. Сэм минуту-другую собирался с духом, поглаживал шею и нервно крутил головой. «Выпей залпом», — посоветовала Ада. Он чудом не захлебнулся. Над верхней губой появились зеленые усы. «Бррр!» Сэм потряс головой и вытер рот рукавом. «Ты что туда дохлых лягушек напихал?» «Не лягушек», — ответил Ченг. Углы его губ едва заметно дрогнули. «Все, с меня хватит». Сэм выпрямился, уперевшись руками в стол. «Я решил, поеду в эту вашу лечебницу. Может, из этого чего и выйдет». «Что изменилось?» — спросила Ада. «Мать умерла, свадьбы не будет. Стало легче дышать, жить захотелось. Считайте меня чудовищем?» «Не считаю». «А если ничего не выйдет?» «Выйдет». «Мне в вашу уверенность. Что делать, если опять сорвусь?» «Относись к этому проще. Сорвался и сорвался, со всеми бывает. Просто начни сначала. Каждый срыв тебя чему-то научит. Определи, что к нему привело, и двигайся дальше. Экспериментируй. Пусть это станет немного игрой, и ты победишь». «А что будет потом? Когда выйду оттуда? Я один, моя жизнь никому не нужна. Заняться нечем». «Найдешь себе дело». «Знать бы какое...» Он уставился в потолок. «Вам помощник не нужен?» Сэм покосился на Ченга. «Я справляюсь», — заметил тот. «Да я не об этом», — буркнул Сэм. «А мистер Кроу? Что с ним?» «Все хорошо», — ответила Ада. «Он в больнице? Я могу его навестить?» «Он дома». «А ему случайно второй работник не нужен? Завидую я Мэлу. С таким боссом ему ничего не страшно. Отлично пристроился. Мне бы так». «Спросишь его сам, когда вернешься из лечебницы». «И когда вы меня туда сошлете?» «Завтра похороны». Сэм побледнел. «Ченг поедет с тобой», продолжила Ада. «Потом отвезет тебя к Райдеру. Если инспектор тебя отпустит, заедете за вещами и в путь. А сейчас отдыхай». Он встал и ухмыльнулся. «Еще один завтрак от великого сенсея Ченга я переживу, но не больше». «Ву Лао Ши», — поправил его Ченг. Сэм закивал, как китайский болванчик, и спиной вперед вышел из кухни. Ада подошла к телефону и, немного помедлив, набрала номер Нейтана. На втором гудке трубку снял Мел и на просьбу позвать Алису ответил, что та ушла гулять с Эбби. «Мисс Гиллард, когда вы придете?» — спросил он. «Когда он захочет меня видеть. Если захочет». «Но мы же все вас ждем». «Я хочу, чтобы и он ждал меня». «Он вас любит». «Не говори за него». «Как он?» «Я не вижу его уже четвертый день. Босс заперся в своей спальне и совсем не выходит. Ни с кем, кроме Алисы, не общается. Даже Райдеру не открыл. И Грейс тоже. Мисс Гиллард, ну, пожалуйста, приезжайте!» «Не волнуйся. С ним все в порядке. Если что-то пойдет не так, Алиса мне позвонит. Я сразу приеду». «Эбби плачет, рвется к нему. Сегодня кричала, словно ее режут. Я думал, соседи вызовут полицию. Алиса еле уломала ее пойти погулять. Они скоро вернутся, Эбби снова будет реветь. Вас бы он послушал. Поговорите с ним. Ну, что вам стоит?» «Мэл, я не могу». «Вы же его врач». «Не только». «Но Эбби, она же маленькая, ей очень плохо». «Хорошо. Я позвоню вечером». Закончив разговор, Ада пошла в кабинет и больше часа пыталась думать о делах. Но мысли о Нейтане были намного сильнее. Мел совершенно прав. Она бросает пациента, это бессердечно и недопустимо. Что бы он ни решил, чего бы ни хотел. Нед болен, ему нужна помощь. На столе зазвонил телефон. Ада сняла трубку. «Слушаю». «Доброе утро». На секунду голос показался ей совсем незнакомым. Просто не поверила своим ушам и настолько растерялась, что замолчала. «Не желаете со мной разговаривать?» — спросил Нейтан. «Не говорите ерунды. Дайте мне прийти в себя». «Не все же вам лишать меня дара речи». «Как вы себя чувствуете?» «Вам еще не доложили? Приходите, если хотите знать, как на самом деле». «Во сколько?» «Как соберетесь? Я целый день дома». «Тогда 8. Я буду ждать. Мэл сказал, чего я от вас хочу? Какая разница, если это правда? Никакой. Повесив трубку, Ада прислушалась к своему сердцу, которое разогналось, словно она бежала в гору. Ей понадобилось несколько минут, чтобы вернуть его к привычному ритму. Она переступила порог его дома, когда над Сиднеем уже полыхал закат. Мрачные краски растворились в яркой акварели. Ада зашла в гостиную. Шторы на окнах были плотно задернуты, два светильника отбрасывали легкие блики на пол перед барной стойкой. Нейтан стоял за ней и не спеша перебирал пластинки. Он поставил одну из них на патефон, но включать не стал и посмотрел на Аду. «Добрый вечер». «Так официально?» Она подошла ближе. «Скажите что-нибудь другое». «Я рад вас видеть». «Всего лишь рады?» «Безумно рад». «Звучит гораздо лучше». Улыбнулась она, отметив, что Нейтан неплохо выглядит, лишь под глазами небольшие синяки. «Что вы сегодня ели?» «Ничего». «Ничего?» «Алиса сказала, если я не стану есть, вы придете и накормите меня. Я не ел 4 дня, но вы так и не пришли». «Если бы вы действительно не ели, я бы пришла. Вы уже говорили со Стивом?» «Он заезжал днем». «Похоже, только Эбби способна до вас достучаться. Мэл рассказал, как она рыдала утром». Нейтан виновато склонил голову. «Где она сейчас?» — спросила Ада. «С Алисой. У бабушки». «Она хоть немного успокоилась?» «Нет, так много она никогда не плакала. Я не знаю, как ее утешить. Раньше мне это всегда удавалось». «Это цена вашего решения — уйти ото всех». «Я не ушел. Что будете пить?» «Вино. Что же вы сегодня ели?» «Завтрак, обед и ужин», — улыбнулся он. «Если не верите, спросите Грейс. Она накормила меня на неделю вперед». Нейтан наполнил бокалы и подвинул один из них ближе к Аде. Она опустилась на высокий стул по другую сторону барной стойки и, отпив вино, оценила его терпкий вкус. Вначале он показался ей слабым, но уже через мгновение раскрылся, словно богатое соцветие альпийской розы. Набрал силу и исчез, оставив волнующее послевкусие. Выпив половину бокала, Ада посмотрела на Нейтана. В его движениях и взглядах было что-то едва уловимое, непонятное ей. Или она теперь боялась в это поверить и видела только желание отстраниться? «Вы по-прежнему не готовы пустить меня в свой мир?» Ада провела пальцами по барной стойке. Нейтан обошел преграду и протянул руку. «Потанцуйте со мной». «Мне далеко до вашей партнерши. Решили сравнить меня с ней?» Он отрицательно покачал головой. «Я совсем не умею танцевать», — сказала она. «Это несложно. Того, что умею я, хватит на двоих». Ада встала, не спуская с него глаз. Нейтан обхватил ее за талию и прижал к себе, и легко подняв, опустил на свои ступни. У нее закружилась голова. Восхитительное чувство скатилось по телу, рассыпалось искрами внизу живота. Он включил патефон. Музыка, как неотвратимое желание, охватила их. Заплескалась в грустных глазах Нейтана, вызывая на его губах иронично нежную улыбку. Он прижал Аду к себе и сделал шаг вперед, увлекая ее в плавные движения медленного фокстрота. Ада потянула его на себя и тут же ощутила, что падает. Он словно оступился, но тут же подхватил ее и вернулся в устойчивое положение. «Если вы будете меня вести, стоя на моих ногах...» «Вы меня уроните?» «Мы упадем вместе». Его голос прозвучал мягко и хрипло. «Расслабьтесь, это же так просто. Закройте глаза». «Это мой мир, Ада. Мой мир». Нейтан сделал шаг с разворотом. Ада закрыла глаза и окунулась в теплый аромат сандала и кедра, идущий от него. Чувствуя дыхание Нейтана, она словно качалась на волнах взбудораженного штормом океана и позволяла вести себя дальше, внутрь музыки и танца, которые становились ей самой. Она вплела пальцы в волосы на его затылке, коснулась губами шеи. Сейчас он не сможет, не захочет уклониться. Нейтан покорно откинул голову и крепче прижал Аду к себе. Поднял и закружил ее по комнате, унося в свою вселенную, где нет границ и стен, нет страхов, нет сомнений, нет боли. Им совершенно нет места в этом его мире. Когда последние звуки растворились в воздухе, он осторожно опустил ее на пол. Ей казалось, что она все еще слышит музыку, чувствует ее вибрации. Они слились с биением ее сердца, продолжая жить в нем. Открыв глаза, Ада поймала взгляд Нейтана. Он отвернулся и взял со стойки свой нетронутый бокал, выпил до дна. Ада обняла его, прижалась губами к спине между лопатками. Нейтан замер, не отталкивая ее, не отстраняясь. Его тело под тонкой рубашкой было таким горячим. Ада знала, если сейчас шагнет дальше, он последует за ней, не сомневаясь и ни о чем не думая. «Нэти!» Эбби влетела в гостиную и кинулась к нему. Нейтан развернулся, поймал ее и поднял на руки. Она спрятала личико на его плече. «Пора спать». Алиса осторожно потянула ее к себе. «Нет!» Малышка всхлипнула и крепче прижалась к Нейтану. «Он придет пожелать тебе спокойной ночи». «Нет, нет, нет!» Эбби расплакалась, цепляясь за него. Он стал качаться, переступая с ноги на ногу и гладя ее по голове. Но Эбби продолжала рыдать. Алиса вытерла слезы и посмотрела на Аду. «Вот так мы теперь и живем». «Я уложу ее», — сказал Нейтан и унес Эбби из гостиной. Проводив их взглядом, Алиса вздохнула с заметным облегчением. «Она не хочет отпускать его ни на минуту». «Как я ее понимаю», — улыбнулась Ада. «Думала оставить вас одних. Уговорила ее пойти к бабушке. Но мы провели там всего полчаса. Она расплакалась и пришлось вернуться. Надеюсь, это скоро пройдет. Иначе я сойду с ума». «Она успокоится. Ей просто нужно побыть с ним. Я пойду». «Останься. Эбби скоро заснет. Она измотана не меньше нас. Нэт сильно расстроится, если ты уйдешь. Он ждал тебя весь день. Пусть отдохнет. Столько эмоций». Ада взглянула на его пустой бокал. «Он плохо с ними справляется». «Но ты же вернешься завтра?» «Конечно, вернусь. Теперь все будет хорошо. Скажи ему это».